Людуэн и птица Дрейден. Когда-то давно правил во Франции один король, и было у него три сына. Двое старших сыновей были хороши собой, статны и сильны, а младший сын вырос на редкость хилым и тщедушным. Он целыми днями просиживал у очага, отчего был весь в золе и пепле. Потому-то и прозвали его Людуэн, что по-бретонски означает «замарашка». Но вот однажды король заболел, и ни одно известное средство не могло исцелить его. Тогда один мудрый целитель сказал, что король выздоровеет, только слушая пение чудесной птицы Дрейден, принадлежащей принцессе Маркассе. «Но где искать ее?» — спросил король. «В далеких краях, за Красным морем, замок принцессы Маркассы окружают три высокие неприступные стены и охраняют его громадные великаны и свирепые огнедышащие драконы». Услышав это, король тяжело вздохнул и промолвил: «Да разве кто-нибудь решится добыть для меня чудо-птицу из такого места?» «Я добуду ее для тебя, отец!» — воскликнул старший из сыновей. И вот, вскочив на лучшего коня, взяв с собой много золота, старший сын короля отправился в путь. Но прежде чем покинуть отца, он сказал: «Отец, ждите меня ровно год и один день, а если я до этого срока не вернусь, то значит, нет меня уже на этом свете». Долго ехал принц, пока не очутился, наконец, в далеких краях саксов. Стал он расспрашивать прохожих о замке принцессы Маркассы, но они только насмехались в ответ, принимая его за слабоумного. Так и не добравшись до замка, принц остановился на постоялом дворе, где красавицы и собутыльники помогли ему веселиться и тратить отцовское золото. За беспечными пирами и весельем пролетел год и один день, а принц даже и не думал возвращаться домой. Тем временем королю становилось все хуже, и тогда средний из его сыновей пришел к нему и сказал: «Отец, мой старший брат так и не вернулся, так позволь же мне отправиться за чудо-птицей». И на следующий день средний сын короля, взяв с собой немало золота, отправился в дорогу. Проделав долгий путь, он, как и его старший брат, остановился на том же постоялом дворе, и братья за праздным весельем совсем позабыли о больном отце. Так миновал еще один год. Старый король угасал с каждым днем, и тогда Людуэн стал просить у отца дозволения отправиться за чудо-птицей. Но король в ответ с горечью сказал: «Если же твоим братьям не удалось добыть эту чудесную птицу, то тебе и подавно не добыть. Оставайся лучше со мной, сынок, хоть будет кому закрыть мне глаза». Но Людуэн все же уговорил отца отпустить его и, взяв из конюшни верблюда и немного денег из казны, принц отправился в путь. Достигнув земель саксов, Людуэн принялся расспрашивать о замке принцессы Маркассы, и тогда местные жители сказали ему, что некогда чужеземные принцы уже спрашивали об этом, а теперь они пируют день за днем на постоялом дворе. Людуэн попросил проводить его туда и очень обрадовался, увидев своих братьев живыми и здоровыми. Но братья не пожелали ему что-то объяснять. Они просто отняли у Людуэна деньги и прогнали его прочь. Опечаленный этим, юноша вскочил на своего верблюда и помчался, куда глаза глядят. Так, не разбирая дороги, он мчался весь день, пока не очутился посреди дремучего леса. Между тем в лесу уже сгустились сумерки и завыли волки. Забравшись на высокое дерево, принц стал осматриваться вокруг и вдруг заметил вдалеке мерцание огонька. Тогда он спустился на землю и направился к этому огоньку. Вскоре он уже стучал в дверь ветхой лачуги, в огне которой и мерцал огонек. Дверь лачуги распахнулась, и на пороге показалась старая сгорбленная старушка в лохмотьях. «Здравствуйте, бабушка!» — промолвил Людуэн. «Не приютите ли вы меня на ночь?» «Ох, сынок!» — вздохнула старушка. «Да у меня и кровати-то нет!» «Не беда, я посплю и на камне у очага!» «Ну что ж, тогда входи!» Людуэн привязал верблюда к ближайшему дереву и вошел в лачугу. Но стоило ему туда войти, как ужасное зловоние ударило ему в нос. «Почему, бабушка, здесь так скверно пахнет?» — спросил он старушку. «Это все потому, что мне не на что похоронить моего старика, сынок. На прошлой неделе он скончался, а тело все еще в доме. От этого здесь такой запах». «И сколько же нужно денег, чтобы его похоронить?» «Наш священник требует за погребение экю, а у меня нет даже су». «Завтра же я пойду к вашему священнику, и ваш муж будет похоронен». Утром Людуэн пришел к священнику и, отдав ему последнее экю, которое у него оставалось, сказал: «Поспешите к лесной лачуге и похороните, наконец, мужа бедной старушки». В тот же день умерший был похоронен, и Людуэн отправился дальше. Путь его пролегал по широкой открытой равнине, и вскоре принц заметил, что его преследует серебристая лисица. Людуэн был немало удивлен этим, но еще больше он удивился, когда лисица вдруг заговорила с ним. «Ты ищешь замок принцессы Маркассы?» — спросила она. «Да, мне нужно добыть птицу Дрейден для своего больного отца», — ответил принц. «Взгляни же на восток. Там, на вершине горы, стоит золотой замок. А в этом замке, в золотой клетке, сидит чудесная птица Дрейден. Заполучить ее будет очень нелегко, но я помогу тебе, добрый юноша. Слушай и запоминай. Замок окружен тремя высокими стенами с тремя дворами. В первом дворе полно всяких мерзких гадов и ядовитых змей. Второй полон тигров и львов. А в третьем внутреннем дворе стерегут вход в замок громадные великаны и огнедышащие драконы. Однако за час до полуночи все они засыпают и спят ровно час. За это время ты сможешь беспрепятственно проникнуть в замок, миновав три двора. В замке же тебе нужно пройти через три великолепных зала, и в четвертом ты найдешь то, что ищешь. Там, в золотой клетке, подвешенной золотыми цепями под самый потолок, будет спать в этот час чудо-птица. А рядом на стене ты увидишь золотую саблю, способную перерубить тяжелые золотые цепи. Перерубив их, бери скорее клетку с птицей и беги прочь. И помни, если ты не успеешь покинуть замок до полуночи, то навсегда останешься пленником принцессы Маркассы». Людуэн поблагодарил серебристую лисицу за помощь и, так как день уже клонился к закату, поспешил к замку. Принц подъехал к золотому замку как раз тогда, когда часы пробили 11 раз, и тотчас побежал к незапертым воротам. Как и говорила серебристая лисица, первый двор просто кишел змеями, жабами и другими мерзкими тварями, но все они крепко спали, и Людуэн, задыхаясь от отвращения, пробрался мимо них. Дальше он миновал второй двор со спящими тиграми и львами, и третий, в котором храпели громадные великаны и сопели чудовищного вида драконы. Наконец, принц пробрался в безлюдный на вид замок и, войдя в первый зал, увидел на резном столике душистый каравай свежеиспеченного хлеба. Юноша был голоден и не смог пройти мимо него. Отломив изрядный кусок от каравая, он с аппетитом стал его есть. Затем Людуэн отломил еще кусок и с удивлением заметил, что каравай ничуть не уменьшился. «Чудеса да и только! Такой каравай пригодился бы мне в дальней дороге», — подумал принц и сунул хлеб в свою дорожную сумку. Во втором зале он увидел красивый кувшин, доверху наполненный превосходным вином. Он налил себе в кубок немного вина, выпил его, и вино показалось ему таким сладким, что Людуэн не удержался и налил себе еще вина, а кувшин как был полным, так полным и остался. Тогда принц сунул его в свою сумку. Когда же он вошел в третий зал, то замер от увиденного, ведь прямо перед ним на роскошном ложе спала невероятно красивая девушка, принцесса Маркасса. То ли красота принцессы лишила его рассудка, то ли выпитое вино помутило его разум, но Людуэн, позабыв обо всем на свете, принялся обнимать красавицу, а она даже не проснулась. Очнувшись через какое-то время, принц бегом бросился в четвертый зал. И там, под самым потолком, увидел золотую клетку с чудо-птицей. На стене зала висела золотая сабля с надписью на рукояти. «Кто этой саблей владеет, тот 10 000 врагов одолеет». «Неплохая сабелька», — подумал Людуэн, прочитав надпись. Затем он схватил ее и тремя ударами обрубил золотые цепи, которыми была прикована клетка. Вместе с клеткой он быстрее ветра помчался прочь из замка, и как раз вовремя, так как огромные башенные часы начали бить полночь. С последним ударом часов все обитатели замка пробудились, и принцесса Маркасса, не услышав пение птицы Дрейден, крайне этому удивилась. Когда же она обнаружила пропажу, то тотчас послала своих великанов и огнедышащих драконов в погоню за похитителем чудо-птицы, но он к тому времени был уже далеко. Серебристая лисица указала ему короткий путь и помогла быстро скрыться за границей владений чародея, жившего в золотом замке. И преследователям ничего не оставалось, как вернуться назад с пустыми руками. Тогда серебристая лисица исчезла, а Людуэн смог спокойно продолжить свой путь. Проезжая по широкой равнине, принц заметил небольшой придорожный постоялый двор, и так как он изрядно устал и проголодался, то решил заглянуть туда. Хозяин постоялого двора велел подать гостю самую лучшую еду, которая у него была. Однако здешний хлеб пришелся не по вкусу Людуэну, и он, подозвав хозяина, сказал ему: «Нельзя ли подать мне другой хлеб? Этот никуда не годится». «Но, господин», — ответил хозяин, — «это лучший хлеб в наших краях. Даже король ест такой же». Тогда Людуэн достал из своей дорожной сумки каравай из золотого замка и, отрезав от него кусок, протянул его хозяину и сказал: «Вот, попробуйте-ка этого хлеба и скажите, может ли он сравниться с вашим». Хозяин съел кусок душистого белого хлеба и с восхищением произнес: «В жизни не пробовал ничего лучше». «А что вы скажете на то, — говорит Людуэн, — что этот каравай не уменьшается, сколько бы кусков от него не отрезали?» И в доказательство своих слов Людуэн отрезал от чудесного каравая большой кусок, но каравай ничуть не уменьшился. Хозяин постоялого двора раскрыл рот от удивления, а затем сказал: «Будь у меня такой хлеб, я бы мигом разбогател. Не согласитесь ли вы мне его продать? Я дал бы вам за него целых 100 икю». Людуэн немного подумал, а потом ответил: «Так и быть, я продам вам его. Но с уговором, если когда-нибудь появится здесь принцесса Маркасса и потребует свой каравай обратно, то вы отдадите его ей». Хозяин решил, что маловероятно, что принцесса когда-нибудь заглянет на его постоялый двор, и согласился. А Людуэн, взяв деньги, отправился дальше. Вечером следующего дня он подъехал к другому постоялому двору и там с тем же уговором продал хозяину чудесный кувшин с никогда не заканчивающимся вином. Выручив за него целых 200 икю, принц с рассветом снова продолжил свой путь. Приехав снова в страну саксов, Людуэн решил отыскать своих братьев, пировавших на постоялом дворе, однако братьев там не оказалось. Истратив все до последнего су, они стали воровать и вскоре угодили в тюрьму. Когда Людуэн узнал об этом, то поспешил к саксонскому королю, чтобы выручить братьев. Тем временем королю было не до узников его темницы, так как правитель соседнего королевства объявил ему войну. И тогда Людуэн, показав королю саксов свою удивительную саблю, предложил ему свою помощь в обмен на освобождение братьев. Король согласился, и вскоре старшие принцы были отпущены на свободу. А Людуэн выступил вместе с саксонским войском против врага. Ему достаточно было лишь несколько раз взмахнуть своей золотой саблей, чтобы обратить в бегство огромное неприятельское войско и одержать полную победу. Однако с чудесной саблей Людуэну пришлось расстаться, отдав ее хозяину постоялого двора за долги своих братьев. Но отдал он ее с тем же условием — возвратить ее принцессе, если потребуется. И вот все три принца отправились обратно во Францию. Людуэн вез в золотой клетке чудо-птицу и ни на миг не выпускал ее из рук. Но чем ближе был родной дом, тем больше старших братьев одолевала злоба и зависть к младшему. И тогда они сговорились погубить Людуэна и самим доставить птицу Дрейден больному отцу. Увидев глубокий придорожный колодец, старшие принцы решили осуществить задуманное и, подозвав к нему Людуэна, воскликнули: «Братец, взгляни скорее, какое чудо лежит на самом дне этого колодца!» Доверчивый Людуэн поставил клетку с птицей на землю и заглянул в колодец. И как только он это сделал, коварные братья сбросили его в колодец, а затем, прихватив с собой чудо-птицу и верблюда младшего брата, умчались прочь. Вернувшись домой, старшие принцы принялись наперебой рассказывать о том, с каким трудом им удалось раздобыть птицу Дрейден, и отец им поверил. Однако исцелиться больной король так и не смог, потому как чудо-птица не желала петь, а лишь пронзительно кричала. Но что же случилось с Людуэном? На его счастье, вскоре после того, как его братья умчались, у колодца появилась серебристая лисица. Опустив в колодец свой хвост, она приказала принцу хвататься за него. Людуэн постарался дотянуться до хвоста, но не смог. Тогда, к его большому удивлению, лисий хвост стал расти и расти, пока не стал таким длинным, что Людуэн смог ухватиться за него, и лисица вытянула его из колодца. Принц даже и не знал, как благодарить свою спасительницу. Тут лиса ему и говорит: «Пора тебе, Людуэн, возвращаться к отцу, но послушай моего совета. Не иди домой в обличии принца, а, обменяв свою одежду на лохмотья нищего, переоденься и в таком виде предстань перед отцом. Он тебя не узнает и спросит, что тебе нужно. Тогда попроси у него какую-нибудь работу при дворе, пусть даже самую грязную. Об остальном же не печалься, все будет хорошо, и злодеи непременно получат по заслугам». «Почему ты мне помогаешь?» — спросил ее принц. «Помнишь, ты помог похоронить бедной старухе ее умершего мужа? Так вот я — душа этого старика. Я явилась в этот мир в образе серебристой лисицы, чтобы отблагодарить тебя. А теперь мне пора. Прощай, Людуэн!» Сказав это, лисица исчезла, а принц отправился в свое королевство. Вскоре ему повстречался нищий старик, и Людуэн, следуя совету лисицы, отдал ему свою одежду взамен на его жалкие лохмотья. Переодевшись в них, принц продолжил свой путь, и в таком виде он и явился в свое королевство. Подойдя к воротам королевского дворца, Людуэн стал просить какой-нибудь работы, и его старший брат, услышав это, крикнул слугам: «Пусть этот нищий пасет наших свиней!» И Людуэн отправился пасти свиней. Он трудился так усердно, что вскоре его перевели из свинопасов в конюхи. Благодаря заботам Людуэна королевские лошади стали выглядеть гораздо лучше, и король не мог не заметить этого. Вызвав к себе нового конюха, он стал хвалить его, но не узнал в нем своего младшего сына. Но зоркие глаза старших братьев разглядели в конюхе Людуэна, и злодеи снова задумали избавиться от него. Вот они и сказали королю, чтобы Людуэн стал заботиться о птице Дрейден, так как никто с ней не смог сладить, до того она стала злая. Но стоило Людуэну подойти к чудо-птице, как она радостно запела. И с этого дня королевский дворец наполнился чудесными звуками, которые издавала птица Дрейден. Больному королю стало легче, но чтобы окончательно выздороветь, ему посоветовали увидеть красавицу Маркассу. А тем временем у принцессы родился прелестный сын, отцом которого был Людуэн, посетивший ее ровно 9 месяцев тому назад. Мальчик был необыкновенный и стал расти не по дням, а по часам. И вот однажды он стал расспрашивать мать о своем отце. Но принцесса и сама не знала, кто отец ее сына, и так ему об этом и сказала. «Я сегодня же отправлюсь на его поиски», — сказал мальчик, — «и не вернусь, пока не отыщу его». Он отправился в дорогу, и принцесса Маркасса пошла вместе с ним. В пути они решили передохнуть и остановились на том же придорожном постоялом дворе, где Людуэн продал чудесный каравай. Мать и сына стали угощать этим хлебом, и принцесса, конечно же, его узнала. «Откуда у вас этот хлеб?» — спросила она хозяина. «Мне продал его один чужеземный принц», — ответил тот. «Вот как? Но этот хлеб некогда принадлежал мне, и я требую, чтобы вы мне его вернули». «Это совершенно исключено, если только вы не принцесса Маркасса». «Да будет вам известно, что я и есть та самая принцесса». Как ни жаль было хозяину таверны отдавать чудесный каравай, но все же слово, данное Людуэну, он сдержал и вернул принцессе ее хлеб. К слову сказать, сам он в накладе не остался и успел к этому времени изрядно обогатиться. После недолгого отдыха мать с сыном отправились дальше, и к вечеру следующего дня добрались до другого постоялого двора, где останавливался Людуэн. Здешний хозяин стал угощать гостей изысканным вином из чудесного кувшина, и вскоре принцесса забрала и его. То же самое случилось и с золотой саблей в стране саксов, когда принцесса Маркасса вместе с сыном остановилась там в трактире. «Мы следуем по пути твоего отца, дитя мое», — сказала она сыну. «Еще немного, и мы сможем увидеть его». Спустя несколько дней дорога привела их во французское королевство, и принцесса, остановившись у дворца, велела доложить королю о своем прибытии. Король даже не поверил своим ушам, когда ему сообщили, что принцесса Маркасса пожаловала к нему в гости. Несмотря на недуг, король радостно вскочил на ноги и поспешил оказать дорогой гостье радушный прием. Подойдя к ее золотой карете, он подал принцессе свою руку, чтобы помочь ей выйти. Но она в ответ на его любезность заявила: «Я не покину свою карету, пока меня не встретит тот, кто похитил мою чудесную птицу Дрейден». Тогда старший сын короля подскочил к золотой карете и сказал: «Это был я, принцесса». «Если это так, то ответь мне, как охраняется мой замок?» Принц, недолго думая, ответил: «Ваш замок, принцесса, окружен высокой неприступной стеной». «Нет, вы не были в моем замке». Тогда средний сын короля подскочил к золотой карете и сказал: «Это был я, принцесса». «Если это так, то и вы ответьте мне, как охраняется мой замок». Но и он не дал верного ответа, и принцесса гневно воскликнула: «Если меня не встретит тот, кто побывал в моем замке и увез мою птицу, то я тотчас покину ваше королевство». Людуэн, услышав это, подошел к карете и промолвил: «Это я, принцесса, увез вашу чудо-птицу. Если это так, то и вы ответьте мне, как охраняется мой замок». «Ваш замок, принцесса, окружен тремя высокими стенами с тремя дворами. В первом дворе полно всяких мерзких гадов и ядовитых змей. Второй полон тигров и львов. А в третьем, внутреннем дворе, стерегут вход в замок громадные великаны и огнедышащие драконы». Принцесса с интересом взглянула на него и сказала: «Похоже, что вам известно, как охраняется мой замок. А теперь расскажите мне, как же вам удалось похитить мою птицу?» И Людуэн все рассказал, ничего не утаив. Рассказал он и о чудесных вещах, каравае, кувшине и сабле, которые он прихватил с собой. А также не умолчал и о прекрасной принцессе, спящей на пурпурном ложе. Выслушав его рассказ, принцесса сказала сыну: «Вот, сынок, кажется, мы нашли твоего отца». А затем, обращаясь к Людуэну, сказал: «По пути сюда я вернула себе свои чудесные вещи. А теперь мне хотелось бы получить назад свою птицу. Принесите мне ее». Людуэн поспешил выполнить желание принцессы и спустя несколько минут принес ей птицу Дрейден в золотой клетке. Увидев свою прежнюю хозяйку, птица радостно захлопала крыльями и принялась петь так сладко, что радостью наполнялось сердце каждого, кто слышал эти чарующие звуки. Старый король от этого полностью исцелился и даже помолодел. А Людуэн сделался таким красавцем, что и не описать. Лишь только старшим принцам было не по себе. Они попытались скрыться, но принцесса велела остановить их и рассказала во всеуслышание, как коварно поступили принцы со своим младшим братом, а потом потребовала справедливого суда над злодеями. Король Франции страшно разгневался на своих сыновей и воскликнул: Они заслуживают самого сурового наказания. Слуги, приказываю вам немедленно развести огонь в печи и бросить туда этих негодяев». Приказ короля был исполнен, и братья Людуэна были сурово наказаны. А сам Людуэн женился на красавице Маркассе. Говорят, такой пышной свадьбы не было испокон веков. Торжества и пиры длились несколько дней, и старый король на радостях ел и пил без меры, отчего вскоре и скончался. А вскоре после его смерти Людуэн занял его трон и стал мудрым и справедливым королем Франции.